Но в этот момент затрещал телефон, и Прокудин протянул Серпилину трубку с лицом, не оставлявшим сомнений, кто звонит. Услышав обращение по имени-отчеству и вопрос «Как себя чувствуешь?», Серпилин ответил тоже по имени-отчеству. «Спасибо, Иван Капитонович, чувствую себя хорошо. А я на твоем месте как раз чувствовал бы себя плохо», — сказал в трубку Батюк. «Сосед-то твой слева. На 16 часов вышел ближе тебя к Могилеву. Принимай все меры, чтобы в течение завтрашнего дня быть в Могилеве», — сказал Серпилин. «Доложи, какие меры». Серпилин доложил. Батюк там у себя, глядя на карту, 2 раза уточнял положение. Потом спросил. «Что мост приступили строить, уже слышал от твоего начальника штаба. А когда будет готов, хотел бы услышать от тебя самого». «Надеюсь, не позже 22 часов доложить вам, что мост готов». «Так и запишем». В голосе Батюка послышалось прояснение. Барометр пошел вверх, как выражался в таких случаях Бойко. «Товарищ командующий», — сказал Серпилин, — «докладываю. Следуя в походных порядках своей дивизии, погиб смертью храбрых, но Батюк перебил. Что погиб смертью храбрых, уже понял из всех докладов. А почему и как, пока не уяснил. Бомбят вас, что ли? Тогда почему не доносишь?» Серпилин объяснил, почему и как, и добавил, что приняты меры на будущее. Приказ по армии за ночь будет доведен вплоть до командиров полков. «Приказы по армии мало по такому случаю. Что вам это, понимаешь, 41-й или 42-й год? Приказом по фронту отдадим, и тебе в нем укажем. А теперь слушай последнюю новость. Твой сосед справа перешел к преследованию. Немец перед ним отходит, и ему догонять немца нечем. К 9 утра, как только у тебя Кирпичников главными силами перейдет за Днепр, приказываю взять у него 102-ю дивизию и передать ее твоему соседу справа. А с тебя хватит и того, что останется», наверное, ожидая от Серпилина попытки возразить, добавил Батюк. Но Серпилин не возразил. Считал, что все правильно, хотя отдавать дивизию радость маленькая. «Будет исполнено. К 9 часам ровно передадим дивизию. Только смотри, не раскулачивай ее перед этим», — сказал Батюк. «А то иногда в таком виде соседу передают, что и принимать нечего. Вот все, что сейчас на 17 часов. При ней есть, чтобы при ней и было. Предупреждаю». «А почему вы меня предупреждаете, товарищ командующий?» «Совести пока не терял. Или вышел у вас из доверия?» «Ты это брось», — сердито сказал Батюк. «Вышел бы из доверия, я бы не так с тобой говорил. Где бы я ни был, лично мне доложи, как только мост наведете. И не просто наведете, а первую колонну техники по нему пропустите. Тогда, значит, действительно навели. А то хотел сказать что-то еще, но, видимо, сдержал себя. У меня все». Серпилин положил трубку, устало потер лицо руками и снова взял трубку, приказав соединить себя с Кирпичниковым. И, ожидая, когда соединят, улыбнулся Захарову. «Зачем дразнишь?» — тихо спросил Захаров, оглянувшись на Миронова, который во время разговора с командующим фронтом деликатно отошел в сторону. «Не дразню», — Серпилин перестал улыбаться. «Напротив, намного выше ценю, чем раньше. И пусть не забывает, что я командарм, и мне о порядочности напоминать не требуется. Пусть напоминает тем, кому требуется, если у него есть такие». «Все так», — сказал Захаров. но не хотелось бы, чтобы отношения испортил. Будем хорошо воевать, не испортим. А провалим дело. О каких отношениях речь? Сказал Серпилин и услышал в трубке голос Кирпичникова. Стал объяснять ему про дивизию, которой ничего не поделаешь, придется отдать соседу. Потом положил трубку и подозвал Миронова. «Извините, Виталий Викторович, что прервал вас. Продолжайте. Наверное, что-нибудь хорошее от вас услышим, раз сами спешите доложить». «Не совсем так, товарищ командующий», — сказал Миронов. Оказалось, что его левофланговая дивизия опять застряла, отбивая контратаки немецкой пехоты с самоходками. «Хочу сам туда выехать», — сказал Миронов. «Прошу разрешения». «Если верно вас понял, спешите нас спровадить. Мешаем уехать». Миронов молчал, но в глазах у него можно было прочесть. «Да, мешаете. Не будь вас тут, уже поехал бы в дивизию». «Прав. Надо и нам, членам военного совета, трогаться», — сказал Серпилин. Но Захаров неожиданно для него вдруг обратился к Миронову. «А я, пожалуй, тоже в дивизию съезжу. Вместе посмотрим, почему там немцы не по закону действуют. Что-то самоходок у них больно густо стало. Что недонесение самоходки. Когда начинали, разведка нам так много самоходок не показывала». Услышав, что Захаров снова собирается ехать вместе с командиром корпуса, Серпилин сначала подумал неодобрительно, не слишком ли много опеки, но потом решил, Захарову виднее. И в первый день во время неудачных действий Миронова не вылезал от него. И сегодня с утра у него. И, может быть, лучше тебя знает сейчас, чем поддержать его дух. Захаров вообще знает, что делает. «С тобой вечером встретимся», — кивнул Серпилин Захарову. «А вам, Виталий Викторович, пожимая руку Миронову, — сказал он, — на прощание совет. Не забывайте бога войны. Хорошо, конечно, самому комкору в дивизию приехать, но если у него при этом еще в запасе в кулаке 2-3 артиллерийских полка зажаты, которыми он без долгих разговоров способен помочь, еще лучше и намного. Боюсь, что ваших подчиненных немец успешно контратакует не потому, что так уже силен, а потому, что артиллерия у вас все еще только едет к переднему краю, а пора бы доехать». Простился и сел в Виллис, и как только двинулись, спросил у сидевшего сзади Прокудина. «Вчера вы в оперативном отделе проектировали, что немец против нашего правого соседа сегодня с утра отход начнет, так?» «Так точно», — сказал Прокудин. «А он с утра не начал», —